Я посмотрел на все эти лица и произнес: «Нет. Нет, пожалуйста. Мы с Роем скоро будем готовы, но пока...» Я быстро глотнул невкусной голливудской водопроводной воды. Я 3 недели наблюдал за этим столом. Каждый садится всегда на одно и то же место. Этот здесь, тот напротив. Держу пари, те, кто сидит на этой стороне, даже не знают тех, кто напротив. Почему бы не перемешаться? Сесть посвободнее, чтобы каждые полчаса люди могли меняться местами, как в игре «Музыкальные стулья», перемещаться, знакомиться с новыми людьми, а не слушать надоевшую болтовню, не видеть знакомые рожи. Простите. «Простите?» — вскричал Фриц, схватил меня за плечи и потряс своим смехом. «Окей, ребята, музыкальные стулья. Алле-ап!» Аплодисмент. Одобрительный возглас. Все так развеселились, что начали похлопывать друг друга по спине, обмениваться рукопожатиями, искать новые стулья и снова рассаживаться. Все это повергло меня в еще больший конфуз и неловкость. Новый взрыв смеха и веселья, снова раздались аплодисменты. «Придется каждый день сажать маэстро с нами за стол, чтобы он учил нас, как вести себя в обществе и в жизни», — объявил Фриц. «Ладно, успокойтесь, соотечественники», — прокричал он. «Слева от вас, юный маэстро, Мэгги Ботуин, лучший монтажер в истории кино». «Вздор!» — Мэгги Ботуин кивнула мне и вернулась к принесенному с собой омлету. Мэгги Ботуин. Прямая и спокойная, она была похожа на строгое пианино и казалась выше своего роста, благодаря манере сидеть, вставать и ходить, благодаря тому, как держала руки на коленях и зачесывала волосы наверх по моде времен Первой мировой войны. В одной радиопередаче я слышал, как она рассказывала о своей способности укрощать змей. Эта пленка, что с шуршанием проходит через ее руки, скользит между пальцами, извивается и мелькает. Это время, что проходит лишь за тем, чтобы повторяться снова и снова. «То же самое», — говорила она, — «и с самой жизнью». Будущее стремительно мчится на тебя, и пока оно не умчалось прочь, у тебя есть одно единственное мгновение, чтобы превратить его в милое, узнаваемое и достойное прошлое. Мгновение за мгновением будущее мерцает в твоей руке. Если ты не сумеешь поймать, не схватив руками, не разрушив, придать форму этой веренице мгновений, у тебя не останется ничего за спиной. Твоя цель, ее цель всех нас – вылепить самих себя и оставить свой отпечаток на этих разрозненных кусочках будущего, которые, соприкоснувшись, перерастут в быстро исчезающие кусочки прошлого. То же самое с фильмом. С одним лишь различием. Ты можешь проживать его снова и снова, столько раз, сколько захочешь. Пропускай будущее через свои руки, превращая его в сегодня, превращая его во вчера, а затем снова начинай с завтра. Замечательная профессия – контролировать стечение 3 времен безбрежного невидимого будущего, настоящего, суженного фокуса и огромного кладбища секунд, минут, часов, лет, тысячелетий, сквозь которые пробиваются ростки 2 других времен. А если тебе не нравится ни одна из 3 стремительных рек времени? Хватай ножницы, режь, вот так. Тебе лучше? И вот она прямо передо мной на мгновение сложила руки на коленях, а затем подняла 8-миллиметровую камеру и начала снимать панораму лиц за столом, переходя от одного к другому спокойно и без лишних движений, пока камера не остановилась на мне. Я неотрывно смотрел в объектив и вспоминал тот день в 1934 году, когда увидел за воротами студии эту женщину, снимавшую на пленку всех придурков и идиотов, тупоголовых охотников за автографами и меня в их числе. Мне хотелось крикнуть ей: «Вы помните?» Но откуда она могла помнить? Я опустил голову. Камера застрекотала дальше. В этот самый момент вошел Рой Холдстром. Он стоял в дверях столовой, обшаривая ее взглядом. Отыскав меня, он не помахал рукой, а бешено замотал головой. Затем развернулся и направился вон из столовой. Я вскочил и выбежал на улицу, прежде чем Фриц Вонг успел меня поймать. Я увидел, как Рой исчезает в мужской уборной, и нашел его перед белой фарфоровой святыней, поклоняющимся фонтанам Рима Респиги. «Фонтаны Рима» Респиги, 1916, симфонические поэмы итальянского композитора Отторино Респиги, 1879-1936. Я встал рядом с ним. Иссяк источник, как зимой вода застыла в моих старых трубах. «Смотри, вот это я нашел только что, в 13-м павильоне». Рой положил на кафельную полочку передо мной машинописный листок. Чудовище явилось наконец. Сегодня в Браундерме. Уайн-стрит. Ровно в 10. Приходи, или потеряешь все. Браундерме. Буквально коричневый котелок. Известный ресторан в Лос-Анджелесе, излюбленное место голливудских знаменитостей в 1930-60-е годы. Здание ресторана действительно было похоже на коричневую шляпу-котелок. Он открылся в 1926 году напротив отеля «Амбассадор», 3400 бульвар Уилшер, где много раз проводились церемонии вручения «Оскаров». Впоследствии рестораны Браундерби открывались по всему Лос-Анджелесу, но только самый первый действительно имел форму шляпы-котелка. Как становится понятно из дальнейшего текста, здесь Брэдбери имеет в виду второй ресторан Браундерби на углу Голливудского бульвара и Уайн-стрит, здание в испанском стиле, построенное по заказу Сесила де Милля. Он открылся в 1929 году и был снесен в 1994. Для американского кино это место также является легендарным, ведь тротуары этих двух улиц представляют собой Голливудскую аллею славы. «И ты поверил», — ахнул я. «Так же, как ты поверил в свою записку и пошел на это чертово кладбище». Рой задумчиво глядел в стену прямо перед собой. «Бумага и шрифт такие же, как на твоей записке. Идти мне или не идти вечером в Браундерби? Черт, почему бы нет? Трупы на стенах, исчезнувшие лестницы, разглаженные следы на траве, куклы из папье-маше, да вдобавок Мэнни Либер с его воплями. 5 минут назад я подумал, если Мэнни и остальные так рассердились из-за огородного чучела, что, если оно вдруг исчезнет, а?» «Но ты же этого не сделал», — проговорил я. «Не сделал?» — переспросил Рой. Он сунул записку в карман, затем взял со стола в углу небольшую коробку и передал ее мне. «Нас кто-то использует. Я решил предпринять кое-что самостоятельно. Возьми, иди в кабинку, открой». Я послушался, запер дверь. «Ну, что стоишь?» — крикнул Рой. «Открывай!» «Открываю, открываю!» Я открыл коробку и заглянул внутрь. «Боже мой!» — воскликнул я. «Что ты там видишь?» — спросил Рой. «Арбутнота!» «И коробка подошла, тютелька в тютельку, а?» — сказал Рой.